Глава 46. Желтые цветы на кукольной могиле. Наутро им вновь не удалось избежать завтрака в компании старосты. На сей раз госпожи И не было видно, зато И Мори казалась более любезной и услужливой. «Должно быть, сегодня вы покидаете нашу деревню?» — спросил староста за чашкой чая. «Пока нет», — отозвался Шен. «Должен предупредить вас, что дождь вряд ли прекратится в ближайшие недели. Скоро наступит осеннее половодье, болото разольется, поглотив дорогу, и покинуть деревню станет крайне сложно». «Да», — кивнул Шен, совершенно не проникнувшись этой угрозой. «Не беспокойтесь за нас». «Я просто не понимаю, что могло заинтересовать прославленных заклинателей в нашем забытом богами месте». «Не берите в голову. Мы никуда не спешим». «Что ж», — неодобрительно вздохнул староста, — «приятно знать, что наша деревня услаждает вкус столь высоких господ». Странно, но на сей раз староста не настаивал на том, чтобы И Мори сопровождала их во время прогулки. Девушка исчезла сразу после завтрака, и они больше с ней не столкнулись, благополучно отправившись в деревню в своем обычном составе. Анис отчиталась, что за всю ночь Мори не покидала своей комнаты, а Алу не пришлось ни перед кем ничего разыгрывать, так как вечером заклинателей не беспокоили. Прихватив шляпы от дождя, заклинатели отправились в путь с определенной целью. Впереди их ждал заброшенный монастырь. Впрочем, Шен не был до конца уверен, стоит ли брать учеников на посещение столь загадочного места. Допустим, Алла должна оберегать ауру неуязвимости главного героя, о которой Шен частенько забывает. Но что он скажет Сесиаль, если вернет ее дочь, постаревшую лет на 60? Заклинатели успели забыть про местного умалишенного, а тот тем временем не дремал. Он выскочил из-за угла и запустил в беловолосого парня большим булыжником. Но Ал не зря упорно тренировался все это время. Тут же среагировав, он заблокировал камень мечом. Словно по закону подлости, ударившись о меч, камень отскочил прямо в Шена. «Ауч!» — прокомментировал тот, потирая ушибленное плечо. «Простите, учитель!» — побледнев, воскликнул Ал. «Этот ученик сожалеет!» Он низко склонил голову, страшась взглянуть на учителя. Шен хотел было отмахнуться, но решил поучительно изречь. «Ага, в следующий раз думай об окружающих!» «Простите, простите меня! Прошу назначить мне наказание!» «Как-нибудь потом!» Шен похлопал его по светлой макушке. «В конце концов, это всего лишь случайность. Просто будь внимательнее в следующий раз». Глаза Алла полыхнули гневом, когда он поднял голову и увидел все еще стоящего у края дороги дурачка. Перехватив меч, он дернулся было ринуться на него, но был остановлен властным голосом Шена. «Стой! Что это ты намереваешься сделать?» «Я?» — опешил Алл. «Я просто...» «Может, ты уже научился неплохо владеть мечом, и твое золотое ядро дает тебе немалый потенциал, но чего тебе определенно не достает, так это владение собственными эмоциями». Ал понуро опустил голову и спрятал меч обратно в ножны. «Я бы ничего не делал, если бы этот камень ударил в меня, но из-за этого камня пострадал учитель», — тихо пробормотал он и тут же получил щелбан. Так как в пальцах, что дали ему щелбан, была сконцентрирована крупица духовной силы, он получился достаточно сильным, чтобы Ал отступил на шаг, с трудом удержавшись на ногах. «Не твоя забота беспокоиться о моих страданиях. Сконцентрируйся на своем совершенствовании и постарайся научиться лучше владеть эмоциями». Ал еще ниже опустил голову, полностью скрывшись за пологом светлых волос. Шену подумалось, что получилось несколько рисковато. «Минус 30 баллов к самомнению главного героя». «Да чтоб тебя! Я ведь просто пытался научить его сдержанности». «Учитель из вас так себе». «Может, у тебя есть пособие начинающего педагога? Или педагогика для чайников?» «К моему глубочайшему прискорбию ничего подобного нет». А пользователь номер один такому научит, что лучше не обращаться к нему за советами. Да уж, в этом куске извращенской тьмы еще меньше педагогических способностей, чем у меня. молчании они дошли до лестницы, ведущей в заброшенный монастырь. «Аннис, ты будешь ждать нас здесь. Следи, чтобы никто посторонний сюда не заявился. Если увидишь кого-нибудь, наблюдай за ним так, чтобы он тебя не заметил». «Но, учитель, это важная миссия». «Я поняла, учитель». Девушка учтиво склонила голову. Покончив с беспокоящим фактором, Шен взглянул на тянущуюся вверх лестницу, с трудом удерживаясь от того, чтобы не потереть в предвкушении ладони. Нечто настойчиво подталкивало его вперед, и он поддался этому порыву. Муан и Ал последовали за ним. Шен поднялся по узким каменным ступеням, покрытым скользким зеленым мхом. На вершине он увидел монастырь, выдолбленный в скальной породе. Проходы зияли темнотой, издалека напоминая скопление кластерных отверстий. Воздух гулял по пустым коридорам, разнося затхлый запах сырости и плесени. Несмотря на статуи прыгающих тигров, установленные по обе стороны от лестницы, ничего божественного в этом покинутом месте не чувствовалось. Шен пошел по коридору, левая сторона которого заканчивалась обрывом и открывала прекрасный вид на противоположный северный пик. По правую же руку были выдолблены комнаты кельи. «Думаешь, это место способно дать нам какой-нибудь ответ?» — с сомнением произнес идущий следом Муан. «Не похоже, что здесь сохранилось что-то, кроме мха и плесени». «Учитель!» — Ал позвал его с противоположного конца коридора. Шен и Муан поспешили к нему и увидели, что ученик указывает на ступени, идущие внутрь горы. На стене по правую руку от них висел факел. И, судя по его виду, им кто-то недавно пользовался. «Все еще утверждаешь, что здесь нет ничего, кроме плесени?» — указав на факел, спросил Шен. Муан промолчал. Он наклонился к огниву, лежавшему рядом, и разжег факел. Шен молча вынул его из рук Муана и первым стал спускаться вниз. Лестница вскоре закончилась большой овальной комнатой пещерой. Заметив на стенах еще факелы, Шен попытался разжечь и их, но в итоге загорелся лишь один, висящий у лестницы. Муан снял его с держателя и прошелся по комнате. В дальнем конце помещения обнаружились небольшой алтарь и расположенная за ним большая статуя некоего бога, имени которого ни Шен, ни Муан не знали. Его лицо было скрыто под праздничной маской, а шею опоясывало странное ожерелье, напоминающее сороконожку. «Узнаешь его?» — все-таки спросил Шен. Муан отрицательно покачал головой. На алтаре не было свежих подношений, на скамьях, выдолбленных вдоль стен, лежал многолетний слой пыли. Не было похоже, чтобы этой комнатой недавно пользовались. И все же некто оставил здесь свежий факел. «Зачем?» «Может, тут есть еще проход?» — предположил Шен. Втроем они принялись внимательно изучать стены. «Учитель!» — голос Аннис донесся издалека. Видимо, девушка вложила в крик немало духовной энергии, чтобы его дозваться. Шен тут же сорвался с места и бросился прочь из монастыря. «Учитель!» — голос звучал ближе, но доносился не с той стороны, где он ее оставил. Шен чуть ли не слетел вниз по лестнице и ринулся в лес. «Учитель!» — голос, наконец, раздался совсем близко. Шен прорвался через высокие кусты и едва не налетел на Аннис. Девушка растерянно стояла, теребя в руках желтый цветок. За ее спиной простиралась большая поляна, покрытая цветочным ковром. Шен перевел взгляд на Аннис. «Не оглядывайся», — произнес он. «Скорее беги в деревню и ни за что не оглядывайся. Поняла меня?» Девушка кивнула, но нерешительно дернулась и замерла. «Живо!» — прикрикнул Шен. Аннис сорвалась с места и без оглядки бросилась прочь. Шен остался стоять на краю поляны желтых цветов. Посторонние звуки исчезли. Его окутала абсолютная тишина, и в этой тишине Шен увидел, как в небе над поляной пролетела черная ворона, а затем замертво упала прямо в желтые цветы. Только сейчас Шен заметил, что их лепестки подернуты черными точками болезни. Вся некогда яростно желтая поляна по-осеннему увидала. С Анис и остальными он встретился на окраинной деревенской дороге. Анис все еще держала в руках желтый цветок, а Муан косился на него с подозрением. «Выкинь его», — приблизившись, приказал Шен. Анис тут же уронила цветок на землю. «Этот цветок с желтой поляны?» — уточнил Муан. «Разве он не должен лечить от всех болезней и все такое?» «В этой поляне больше ничего священного нет. Похоже, силы, обитающие там, давно ее покинули. Или же были кем-то оттуда изгнаны». Четверо заклинателей, не сговариваясь, посмотрели на желтый цветок, лежащий на грязной влажной земле у их ног. «Как ты нашла эту поляну? Разве я не говорил тебе оставаться на месте?» — накинулся на девушку Шен. «Я в точности исполнила ваше указание. Я заметила какое-то движение сбоку и незамеченной прокралась следом. Я точно разглядела человеческую фигуру, но не смогла подобраться ближе, чтобы понять, кто это». «И фигура так просто привела тебя к легендарной поляне?» Анис пожала плечами. «Мне показалось, что сначала она шла в другом направлении, но затем сменила его и привела меня на поляну, где я ее потеряла». «Возможно, она заметила тебя?» «Может быть», — нехотя согласилась девушка. «Но если ей удалось меня заметить, значит, ее заклинательские навыки выше моих». Этого она могла не добавлять. Все присутствующие прекрасно понимали, что это может значить. Вернувшись в дом старосты, Шен обнаружил, что ни самого его, ни его дочери дома нет. Это была прекрасная возможность поговорить с госпожой И с глазу на глаз. Шен подумывал об этом со вчерашнего дня, когда заметил ее странную реакцию на слова мужа. Госпожа И проронила всего несколько слов в их присутствии. Оставалась молчаливой и учтивой, но нечто в ее облике наталкивало Шена на мысль о глубокой печали. Он нашел госпожу И в одиночестве, сидящей на террасе. Ее плечи, укрытые роскошной меховой накидкой, были опущены, а задумчивый взгляд устремлен вдаль. Шен раздумывал над несколькими вариантами начала беседы, но, завидев его, госпожа И сама поднялась навстречу. «Вы вернулись», — произнесла она, понизив голос, словно стараясь уберечься от лишних ушей. Она подошла к нему и проникновенно произнесла: «Прошу вас, вам нужно покинуть это место. Вы еще так молоды, особенно этот беловолосый молодой господин. Я боюсь за него. Боюсь, что может случиться нечто плохое, если вы останетесь». «О чем вы?» «Присядьте», — госпожа И потянула его за собой. Шену пришлось подчиниться и сесть рядом с ней. «Возможно, вам известно, что здесь происходит?» «Я расскажу вам кое-что, если вы пообещаете покинуть это место». «Я обещаю», — произнес Шен, незаметно сложив пальцы крестиком. «Так почему вы заговорили о беловолосом молодом человеке?» Глаза госпожи И наполнились глубокой скорбью, когда она посмотрела в хмурое предгрозовое небо и начала свой рассказ. «Ровно 23 года назад у меня родился сын. Почему-то боги даровали ему белые волосы. Кроме этого странного явления, в остальном он был совершенно обычным ребенком. В то время наша деревня была не в пример больше того, что осталось от нее сейчас. Она процветала, и суеверия ее жителей тоже процветали. Все верили, что ребенок с белыми волосами — демонический подкидыш. Мы с мужем как могли уберегали его ото всех. Но наш мальчик рос, и когда ему исполнилось 4 года, он стал уже неуправляемо быстр. Однажды он выбежал за пределы дома. Мы как могли скрывали его цвет волос, обмазывали их золой и углем, но в тот день начался сильный дождь. Я искала его повсюду, но было уже поздно. Когда я нашла его, деревенские жители уже закидали его камнями». Голос госпожи И оборвался, а Шен расширившимися глазами смотрел на одинокую слезу, скатившуюся по ее щеке. «Суеверная жестокость этих людей! Он бы тоже захотел отомстить». После этого происшествия все постепенно стало меняться. Все люди из той толпы один за другим погибли разными смертями. Меня утешала мысль, что это воля богов. Да, долгое время я радовалась этим смертям, но годы шли, а все становилось лишь хуже. Мы так и не смогли пережить смерть нашего ребенка. И деревня не смогла пережить тоже. Шен не знал, что на такое сказать. Можно ли утешить горе длиною в 20 лет? Не найдя ничего лучше, он заметил. «Но у вас очень красивая дочь». «Это не моя дочь», — фыркнула госпожа И. «Что? И Мори не ваша дочь? Но кто же она тогда?» «Эта женщина старше, чем кажется. Она пришла в нашу семью после смерти нашего сына и с тех пор живет здесь, не постарев ни на день». Шен долго стоял на крыльце дома старосты, задумчиво наблюдая за замершей на ветке дерева черной вороной. Мелкая морось витала в воздухе, ложилась на крышу и скатывалась с нее дождевыми каплями. Совсем замерзнув под пронизывающим ветром, Шен ушел в их гостевую комнату и уселся перед жаровней, выставив над углями озябшие руки. Но вместе с руками стали оттаивать и его мысли, и вскоре он вскочил на ноги и вышел из комнаты, громко зовя Анис. Та вышла из комнаты молодой госпожи, которую делила с Мори. То есть раньше Шен думал, что это молодая госпожа. Теперь же, возможно, что-то в ее комнате может пролить свет на то, кто она на самом деле. Отодвинув Анис в сторону, он зашел внутрь. На первый взгляд, по цветам и украшениям, комната казалась принадлежащей молодой девушке среднего достатка. Но Шен без зазрения совести принялся выдвигать полочки и заглядывать в шкатулочки. «Что вы делаете, учитель?» — напряженно спросила Анис, которой никто не сообщил, что Мори не та, за кого себя выдает. Шен ничего не ответил, рванув запертый на ключ ящик. Легко сломав замок, он обнаружил внутри книгу и лежащие сверху записки. Развернув одну из них, он неожиданно для себя понял, что не способен ее прочитать. Во второй же записке не было текста, только рисунок. Там были изображены круги и странные существа, похожие на детские каракули. Отложив в сторону записки, Шен принялся пролистывать книгу без названия. Вопреки его ожиданиям, это оказалась вовсе не книга проклятий, а религиозный трактат, возносящий хвалу некоему божеству. Среди молитв, хвалебен и описаний Шену удалось отыскать его имя. Его глаза пораженно расширились, а руки дрогнули, когда он увидел на открытой странице имя Демномелос. Это странное имя, видимо, не без отсылочек, придуманное стариной Ером, хорошо ему запомнилось, так как впоследствии часто упоминалось в поздних арках новеллы. Это был как бы демон, но последователи секты Хладного Пламени поклонялись ему словно божеству. Долгие годы они искали способ возродить его и призвать в мир, и когда им наконец-то удалось провернуть подобное, он попортил немало крови и нервов главному герою, пока вновь не отправился в мир иной. Однако странно было наткнуться на его имя сейчас. До появления в новелле этого демона-божества должны были пройти долгие-долгие годы. И все же, несомненно, это значит лишь одно. Так называемая Имори никто иная, как одна из этих гребаных сектантов Хладного Пламени. Закончив изучать ее комнату и больше не найдя ничего интересного, Шен вернулся к жаровне, позвав учеников Имуана, и рассказал им обо всем, что ему удалось выяснить. «Снова эта демонова секта!» Муан в сердцах стукнул кулаком по полу. «Эта женщина поселилась в этой деревне не на один год. Судя по всему, она замыслила некое действо, требующее долгих приготовлений. Какой же это ритуал, которому нужны десятки лет подготовки?» «Возможно, учитывая, что все фанатики этой секты разрабатывают некий альтернативный путь совершенствования и поклоняются энергии смерти, а за эти годы в деревне умерло столько народа, а оставшиеся живут в страхе, Шен размышлял вслух, не до конца уловив собственную мысль. «Может, она как-то собирает энергию их мучений и смерти для...» «Конечно же, для возрождения этого де...» «Как там его?» — закончил Муан. «Демна Мелоса». «Плевать! Надеюсь, мне не придется запоминать это имя». «К сожалению, Муан, если события будут развиваться, исходя из сюжета новеллы, нам всем придется его запомнить». Вслух он этого, конечно, не сказал. «Хорошо, мы выяснили, что здесь происходит», — подвел итог Муан. «Что же теперь будем делать?» «В идеале было бы неплохо схватить барышню Мори и доставить ее в Орден РР, где бы она обстоятельно поведала нам обо всех своих планах. А перед этим сняла проклятие из деревни. Мертвых к жизни это, конечно, не вернет, но живым может дать шанс». «Только она куда-то исчезла. Но ведь она не знает, что нам стало обо всем известно. Если бы госпожа И не проболталась, мы бы так и ходили кругами. Так что просто сделаем вид, что ничего не знаем. Должна же она когда-то вернуться». На следующее утро Шен проснулся от грохота. Обернувшись, он увидел, что Муан опрокинул ногой столик и стоит, опираясь руками о стену. «Эй, старейшина Муан, с тобой все в порядке?» — спросил Шен, сев на матрасе. «Скажи, что сейчас очень темно», — напряженным голосом попросил тот. «Сейчас очень темно». «Это правда?» «Нет, солнце уже встало». Муан отвернулся от стены и отсутствующим взглядом уставился куда-то мимо Шена. «Я ничего не вижу», —